Глава 69. «Да, я тут», — ответила принцесса. «Если что, обещай, что Камилу не оставишь. Позаботишься?» «Не то чтобы я собиралась погибать и сдаваться. Как раз нет. Но в жизни всякое может быть. Если Роберт не придет за мной, то нужно позаботиться о девочках». «Камила милая», — проворковала Валери с неподдельной улыбкой. «Конечно, я позабочусь о ней. Только спаси меня поскорее». «Если не позаботишься, Валери, я тебя с того света достану и прокляну». «Знаешь, от проклятия мертвых избавиться сложно», — пригрозила я. «Я не обманываю, Лера. Ты показала мне, как можно любить, и всех, кого ты любишь, я тоже полюбила», — чуть слышно произнесла принцесса. «Надеюсь, она не про Роберта говорит». «Потому что его я не отдам. Никому никогда не отдам». Спустившись на первый этаж, я обнаружила Сэма, который делал ночной обход особняка. Он вообще спит. «Добрый вечер, Сэм. Велите подать мне экипаж. Срочно!» — приказала я. «Добрый вечер, ваше высочество. Но лорд Адельхард...» — замялся управляющий. «Срочно!» «Да, ваше высочество». Через 2 минуты я уже мчалась в черной лакированной карете с гербом золотого дракона в направлении лицея. «Лера», — прошептала Валерия из зеркальца. «Конечно, я взяла его с собой». «А, я видела того, кто цветы тебе приносит». «Видела?» — небрежно проговорила я. Я не ждала услышать ничего удивительного, потому что видела счета на оплату и знала, что все устроил Роберт. Он оплачивал лечение, уход. И цветы тоже он приносил. Он приходил сегодня с букетом. Правда, это были ромашки, а не розы. Не такой пышный, совсем дохленький букет. «Ну, и кто это был?» — хмыкнула я. «Что еще за хлыщ ко мне приходил с драными ромашками? Роберт-то был со мной, это точно не он». «Ну тогда кто?» «Знаешь, он показался мне знакомым», — вздохнула Валери. «Может, все-таки Роберт?» «Похоже, у моего тела действительно проблемы с мозгом и памятью после остановки сердца, если Валери так сомневается». «Он был похож на лорда Сорена», — задумчиво проговорила принцесса. «Такие же глаза, ярко-голубые, только лицо постарело. Впрочем, я не уверена, потому что лорда Сорена последний раз видела, когда мне было лет 15. Я его плохо помню». «Голубые глаза? Может, это был Паша?» «А чего он хотел?» — проговорила я заинтересованно. «О, он так мило признавался в любви, и это было так приятно. Говорил, что ошибался, и теперь хочет, чтобы ты, Лера, стала его женой». «Что?» — выкрикнула я. «Надеюсь, ты не согласилась?» «Согласилась, конечно. Ведь ты заслуживаешь любви. А этот человек точно любит тебя». «Мы с Пашей расстались. Он бросил меня, когда я заболела. Я его не прощу. И ни за что не поверю, что он пришел с благими намерениями. Надеюсь, ты ничего там не подписывала?» Там потом подошел человек в черном костюме, вложил в мою руку карандаш и заставил чиркнуть в какой-то бумаге. Голубоглазый сделался такой довольный и счастливый». «Валери, кто тебя просил где-то чиркать? Придушила бы тебя. Ты испортила мою жизнь тем, что переселила в свое тело и умудрилась сделать все еще хуже, лежа на больничной койке. Я только собралась по-настоящему бороться, как никогда в жизни не боролась». «Не кричи, Лера, ты меня пугаешь. Пугаешь меня». «Дыхание ослабевает», — донеслись голоса врачей. «Кислород на предельных значениях. Давайте трубку. Интубируем». Мое тело на грани. Его подключают к аппарату искусственного дыхания. Валери может погибнуть в любой момент. Тогда и у меня не будет ни единого шанса на спасение. Только бы успеть.